Глава 23. Пока они возвращались в офис, Морган записала все подробности беседы с Уорреном себе в блокнот. Она предпочитала делать это сразу, пока детали еще были свежи в памяти. Когда они подъехали, Шарп уже находился в офисе, и не успела Морган добраться до своей кофеварки, как он протянул ей чашку зеленого чая. «От него твоя голова не заболит». Морган отхлебнула пару глотков по пути в свой кабинет. «Ладно, только не сетуйте, если соображать, я буду медленнее, чем обычно». Последовав за ней, Шарп ухмыльнулся. «Назвать тебя медлительной не получится даже с натяжкой». Морган повесила пальто и положила сумку на письменный стол. Вслед за Шарпом вошел Ланс с кружкой в руке и сразу же бросил взгляд на лекционную доску. «Итак, что мы имеем?» «У нас появились подозреваемые», — потер руки Шарп. «Наконец-то!» «На безрыбье рак рыба», — согласился Ланс. «Давайте их обсудим», — сплел пальцы в готовности Шарп. Морган заглянула в свои записи. «Подозреваемый номер один. Уоррен Фокс». «Кто он такой и почему мы допускаем, что он мог убить Мэри?» — взял маркер Шарп. «Уоррен — отчим Мэри. Абигейл Райт, владелица придорожного мотеля, в котором иногда подрабатывала девушка, подозревала, что Уоррен ее домогался». Голос Морган наполнился отвращением. «Мэри было всего 10, когда Уоррен женился на ее матери». Шарп дописал под именем Уоррена «педофил» и поставил вопросительный знак. Когда мы ему сказали, что Мэри мертва, он не задал ни единого вопроса. Прислонившись к стене, Ланс скрестил на груди руки и вперил взгляд в доску. Он не спросил, как умерла Мэри, не спросил, нашли ли ее тело, перелистнул страницу в блокноте Морган. Он вообще не проявил никакого интереса к убийству своей падчерицы. «Либо ему все равно, либо он уже о нем знал», — сказал Шарп. «Какие у него могли быть мотивы?» Ланс вздохнул. «Возможно, Мэри пыталась его шантажировать, и он убил ее, чтобы заставить замолчать». «А каким боком к этому твой отец?» — спросил Шарп. «Пи-Джей, связующее звено между ним и Мэри. Может, он увидел там, как Мэри ругалась с Уорреном?» — нахмурился Ланс. «Хотя эта версия слабая. Может, отец увидел, как Уоррен убил Мэри или насильно затолкал в машину?» Шарп записал этот вопрос на доске и снова повернулся лицом к ребятам. «Кто у нас подозреваемый номер два?» Морган заглянула в записи. «Один из клиентов Мэри, таинственный мистер Джошуа». «Причина?» — фломастер Шарпа завис в воздухе перед доской. «Ему нравился жесткий секс», — сказал Ланс. «Возможно, чересчур жесткий. Мэри была задушена. Смерть во время интима. Возможно, он слишком увлекся, или она чем-то разозлила своего клиента, и он ее удавил». Шарп кивнул. «Она не будет первой проституткой, задушенной своим клиентом». «Шантаж также мог послужить мотивом», — добавила Морган. «Мы не знаем настоящего имени мистера Джошуа. Возможно, он был женат. Или была еще какая-то причина, по которой связь с проституткой могла разрушить его жизнь или лишить заработка». Шарп надел на фломастер колпачок. «Я ездил сегодня в Пи-Джей. Этим заведением все еще владеет Пи-Джей Хулливен. Его сын сейчас работает за барной стойкой. Несколько лет назад Хулливен охватил удар, и он отошел от дел. Купил себе дом и участок земли в Грейс-Холлоу. Сегодня вечером я планирую к нему съездить, поговорить. А мы с Морган зайдем в мотель Кабигейл, посмотрим ее старый журнал регистрации». Шарп бросил взгляд на свой мобильник. «Раз у нас появился часок другой времени, почему бы нам не прерваться на обед? Мы не можем работать круглосуточно 7 дней в неделю. Никакого здоровья не хватит. А как долго еще протянется это дело, неизвестно». «Вы правы», — поддержала Шарпа Морган. «Я съезжу домой, поем и повидаю с дочками». Ланс кивнул. «А я отправлюсь на каток и помогу тренеру Заку с подопечными, а то я совсем забросил ребятишек». Мобильник Морган завибрировал, она покосилась на экран. «Это Мак. Извините, я не могу не ответить». Морган вышла в коридор и приняла вызов. «Мак, что случилось?» «Ничего серьезного. Эйва осталась на репетиции школьного спектакля». Парень прокашлялся. «В общем, она подралась и сейчас сидит в кабинете директора». От шока у Морган перехватило дыхание. Сердце застучало, как бешеное. «Эйва подралась?» «Так сказала директриса», — вздохнул Мак. «Как поступим? Мне ее забрать или ты сама это сделаешь?» «Я сама ее заберу. Спасибо, Мак». Встревоженная Морган нажала отбой, вернулась в кабинет и объяснила ситуацию Шарпу и Лансу. «Извините, я должна забрать Эйву, а я даже без машины». «Я отвезу тебя, только это как-то не лепится», — сказал Ланс. «Такой девочки-паиньки, как Эйва, больше нет. «Знаю, Эйва королева правил!» Морган швырнула бумаги в сумку и поспешила за Лансом на улицу к его джипу. Ланс поехал к школе. К тому моменту, как он припарковался на стоянке, живот Морган скрутило в узел чувство вины. Она слишком много времени проводит на работе. Неужели Эйва ощущает себя брошенной? Они пересекли тротуар, и Ланс открыл перед Морган входную дверь. В приемной главного школьного кабинета секретарша сидела лицом к ряду из нескольких пластиковых стульев. Эйва съежилась в самом углу. Глаза девочки были красными, по щекам текли слезы. Один пустой стул отделял ее от паренька, которому на вид было лет 8, и женщины, которую Морган посчитала его матерью. У них обоих были рыжие волосы, и на лицах явно просматривалось семейное сходство. Прижав коленки к груди, Эйва так сильно забилась в угол, как будто хотела оказаться как можно дальше от этой парочки. Неудивительно. Мать мальчика испепеляла ее глазами, а сам он смотрел на Эйву с самодовольной улыбкой. Едва заметив Морган, Эйва бросилась к ней через приемную. Морган наклонилась и заключила в объятия дрожавшее тело дочери. «Ну, тихо, тихо. Все в порядке». «А я бы так не сказала». Рыжеволосая женщина встала и недовольно зыркнула на них. Ее лоб еще больше нахмурился, когда она глядела с головы до пят Ланса. И совсем наморщился, когда она перевела с него взгляд на Морган. «Ваша дочь ударила моего сына в его интимное место». Из своего кабинета вышла директор. «Мисс Дэйн, наконец-то вы к нам приехали. Теперь мы можем все вместе обсудить инцидент». При взгляде на Ланса одна из бровей над ее суровыми темными глазами выгнулась в дугу. Морган представила спутника. «Миссис Смол, это Ланс Крюгер». Миссис Смол жестом показала на небольшой конференц-зал рядом с ее кабинетом. «Вас ждет миссис Слоун». Миссис Слоун была учительницей музыки. «Подожди меня здесь», — сказала рыжеволосая женщина своему сыну и направилась к открытой двери. «Я зайду после того, как переговорю с дочерью», — выпрямилась Морган, не снимая руки с плеча Эйвы. «Мы вас и так долго прождали», — скрестила руки на груди директриса. «Я вам очень признательна за это. Я быстро». Морган вывела Эйву в коридор и присела перед ней на корточки. Ланс прислонился к стене. Морган убрала прядки волос с лица дочки. Ее кожа была горячей и липкой. «Сделай глубокий вдох и расскажи мне, что произошло». Эйва втянула носом воздух. «Брэд все время дергал меня за волосы». Девочка всхлипнула и провела рукой под носом. Я просила его перестать, но... Эйва опять всхлипнула. Он продолжал это делать. Мне было больно. «А ты сказала об этом учительнице?» — спросила Морган. Эйва кивнула. «Миссис Слоун сказала, что я ему, наверное, нравлюсь. Но если я ему нравлюсь, то почему он дергает меня за волосы?» «Твоя учительница не права», — подавила свое раздражение Морган. «Мальчики не обижают девочек, которые им нравятся». Эйва помотала головой. «После того, как я ей об этом сказала, Брэд начал дергать меня еще сильнее». Девочка потерла пятнышко за ухом. В глазах появились новые слезы. «Он сказал, что я пожалею, если снова наябедничаю». Морган вытащила из сумки носовой платок и подала его дочке. Затем осторожно повернула ее головку, осмотрела место, которое терла Эйва, и ощутила, как в ее сердце закипел гнев. За ухом дочери красовалась распухшая, едва зарубцевавшаяся проплешина размером с 10-центовик. Этот рыжий хулиган вырвал у Эйвы клок волос. Ланс тоже наклонился над девочкой. Его лицо напряглось. «И ты ударила Брета», — выдохнула Морган сквозь вспышку ярости. Головка Эйвы медленно покачнулась в кивке. «Дедушка показал мне, как сделать так, чтобы мальчишка перестал ко мне приставать». «Дедушка». Рот Морган подернул улыбка. В свое время она со своими сестрами тоже получила такой урок от деда. И он не раз им пригодился в жизни. «Миссис Слоун сказала, что у меня будут большие неприятности», — вытерла нос платком Эйва. «Это так?» «Нет», — обняла ее Морган, — «ты поступила правильно. Ты сначала попросила ее о помощи, а потом прибегла к самозащите, как к последнему средству». «Я разберусь с ней, с твоей миссис Слоун». Морган встала, взяла Эйву за руку, кивнула Лансу, и они втроем вернулись в директорский кабинет. «Ты не побудешь здесь с Эйвой?» — спросила друга Морган. «С удовольствием». Ланс протянул девочке руку, и та сразу расхватила ее и прилипла своим маленьким тельцем к его ножище. Когда он уселся на один из пластиковых стульев, Эйва забралась к нему на колени. Ланс обхватил своими большими руками девочку, та прильнула к его груди и наконец-то расслабилась, явно почувствовав себя в безопасности впервые за весь школьный день. Морган почти устыдилась небольшого прилива удовольствия, которое она испытала, когда задиристый мальчишка переместился на крайнее место в ряду, чтобы между ним и Лансом оказался еще один стул. Почти. Учительница, директор и мать Бретта уже сидели за круглым столом в небольшом конференц-зале. Директор повела рукой на учительницу. «Миссис Слоун проводит кастинг для участия в школьной постановке». Учительница сузила глаза. «Во время сегодняшнего отбора ваша девочка ударила Бретта. Она могла его серьезно покалечить». Морган села за стол. «А разве моя дочь не обращалась к вам за помощью?» «Ну да, обращалась», — поджала губы миссис Слоун. «Но это же обычное дело. Мальчики таскают девочек за косички. Только девочки нынче пошли чрезмерно обидчивые. Им следует быть более выдержанными». «А что именно попросила вас сделать Эйва?» — спросила Морган. Миссис Слоун сдернула подбородок. Она хотела, чтобы я велела Бретту прекратить дергать ее за волосы. «Эйва так и сказала? Дергать?» — повела Морган перекрестный допрос. «Я не помню точно ее слово», — насупилась миссис Слоун. «И как же вы решили вопрос?» — вперила в нее пристальный взгляд Морган. Миссис Слоун заерзала в кресле. «Я сказала ему прекратить, но дети есть дети. Вашей дочери нужно воспитывать в себе невосприимчивость к обидам, а не распускать руки. Это азбучная истина, которую должны с малолетства впитывать все дети», — парировала Морган. Она не выносила оправданий, типа «дети есть дети». Мать Бретта хмыкнула. «Я уверена, мой мальчик не желал ничего плохого. Он очень дружелюбный». Но Морган проигнорировала ее реплику. Женщина явно не сознавала, на что был способен ее сын. «Вы довели дело до конца?» — спросила Морган миссис Слоун. И тут же представила себе, как, вероятно, раздосадовалась учительница из-за того, что ей пришлось разруливать ситуацию, которую она считала обычным делом. «Не понимаю, к чему вы клоните, мисс Дэйн?» — вклинилась директриса. «Ваша дочь призналась, что ударила Бретта. На этом можно поставить точку?» «О, нет, точку ставить рано», — возразила Морган. «Ваша обязанность — защищать мою дочь, пока она находится под вашей опекой. Вы этого не сделали. Вы вынудили шестилетнюю девочку защищаться самостоятельно против старшего по возрасту мальчика. Бретт вырвал у Эйвы клок волос, да так, что у нее даже пошла кровь». «Я...» — отпрянула от стола миссис Слоун. Увидев, что женщина не могла подобрать слова, Морган продолжила. «Этот мальчик старше Эйвы. Он вдвое крупнее ее, и он явно задирал мою дочь. Вы его не остановили. Это у него должны быть неприятности, а у него моей дочери. Интересно, некоторые дети от рождения подлые и вредные, или они учатся этому у родителей? Впрочем, неважно. Не все дети хорошие, не все люди хорошие. Такова жизнь, и именно поэтому их дед заботился о том, чтобы все дети в их семье могли за себя постоять». «Мы всегда наказываем всех участников драки», — заявила директриса тоном, нетерпящим возражений. «Наша школа придерживается политики нулевой терпимости. У меня нет выбора, и Эйва и Бретт на 2 дня отстраняются от уроков. Сегодня среда, Эйва может вернуться в школу в понедельник. Вы отстраняете мою дочь от занятий? Ей же всего 6 лет!» Неверие захлестнуло Морган. «Значит, хулиганство — это допустимая норма?» «У меня нет выбора», — повторила директор. «Бретт также будет наказан. Таковы наши правила». «Бретт угрожал и физически атаковал Эйву», — сказала Морган. «Если бы взрослый человек повел себя так по отношению к другому взрослому, его бы обвинили в нападении и избиении». С лица директора схлынула краска. «Они всего лишь дети». Морган наклонилась на несколько дюймов вперед, буравя ее глазами. «Если я сейчас вытяну руку и вырву у вас клок волос, как вы поступите? Посчитаете это обычным делом? Плюнете и разотрете? Я выше и сильнее вас, я легко смогу это сделать». В полной тишине Морган выждала, пока ее сердце простучало 3 раза, и продолжила. «Значит, вы не потерпите такого обращения с собой? Но моей дочери вы советуете воспитывать в себе невосприимчивость к обидам. А мне кажется, она достаточно крепка духом. «Я не знала, что Брэд причинил ей вред», — пролепетала миссис Слоун. «Ты даже не потрудилась узнать. Если дети боятся за себя постоять, значит, ваша политика защищает хулиганов и драчунов и потворствует им», — повернулась к директору Морган. «А вам известно, что я была помощником окружного прокурора, а сейчас адвокат по уголовным делам?» «Нет». На лице директрисы появилось такое выражение, как будто эта информация причинила ей физическую боль. Морган обратилась к матери Бретта. «А вы в курсе, что на родителей хулиганов можно подать в суд?» Рот матери Бретта раскрылся на целый дюйм. К сожалению, эту женщину взволновало не то, что ее сын обидел другого ребенка, а мысль о том, что этот инцидент может стоить ей денег. «Теперь вы это знаете». Морган встала. «Я пришлю вам всем по электронной почте итоги сегодняшней беседы. Поскольку это дело окружной полиции, я извещу об этом также школьный комитет и инспектора. Хотя, насколько я могу судить, моя дочь прекрасно разрешила эту ситуацию». Ей никто не ответил. Но Морган этого и не ждала. Как не ждала она и того, что Брэд продолжит приставать к Эйви. Не потому, что его мать была способна дисциплинировать сына, а потому, что в его памяти отложился хорошо поставленный удар ее дочки. Большинство драчунов не задирают детей, способных дать им сдачи. «До свидания». Морган разочарованно покинула конференц-зал. Эйва вскочила со стула. «У меня будут неприятности?» «Нет, солнышко. Но ты 2 дня пропустишь школу. Может быть, вы с Джаной найдете чем развлечься?» «Но я хочу ходить в школу». Глаза Эйвы наполнились слезами, и она снова бросилась к Лансу. Ланс скрытно бросил на Морган выразительный взгляд. Все еще держа девочку в объятиях, он произнес: «Давай мы отвезем тебя домой». Ланс поставил Эйву на ноги, и она всунула свою маленькую ручку в его огромную лапу так, будто это было самой естественной вещью в мире. «А мы можем полакомиться мороженым?» — спросила девочка со слабой улыбкой. Морган посмотрела на заплаканное, распухшее лицо дочери. «Конечно. Давайте купим мороженое для всех. Особенно для дедушки. Поступ Эйвы стала легче и веселее, как только она вышла из здания школы». «Да, особенно для дедушки», — согласилась Морган. Они сели в машину. «Почему бы тебе не побыть сегодня вечером дома с детьми?» — спросил Ланс, заведя мотор. «А я съезжу в мотель с Шарпом». «Ты уверен?» Морган оглянулась на заднее сиденье. При виде печального личика Эйвы, положившей головку на бок своего детского сиденья, ее сердце защемило от боли. Попытки Морган сочетать работу с исполнением материнских обязанностей походили на жонглирование сырым яйцом, боевой гранатой и бензопилой. В любой момент что-то могло разбиться, взорваться или изрезать ее на куски. «Мы с Шарпом справимся, а Эйва сейчас нуждается в тебе, как никогда». «Ты прав, и я тебе очень благодарна». Ланс наклонил голову к заднему сиденью. «Она сегодня важнее всего». Они купили несколько порций мороженого, и Ланс довез Морган и Эйву до дома. Там их встретила обычная куча мала из детей и собак. Позади нее стоял Мак. «Если тебе не нужно помогать вечером, то я поеду домой, повидаюсь со Стеллой, пока она не уехала на работу. У нее сегодня ночью какая-то встреча». «Мы справимся», — обняла Морган Мака. «Спасибо тебе за все». Мак уехал. Морган заперла входную дверь и бросила свое пальто и сумку на стул, потом отнесла мороженое на кухню и убрала его в холодильник. Джана заглянула в духовку. «Макароны с сыром уже готовы. Девочки, мойте руки». «Джанна испекла чесночный хлеб», — воскликнула Мия, выбегая вслед за няней из комнаты. «Что случилось в школе?» — поинтересовался дед. Морган вкратце пересказала ему происшедшее. «Друзей у меня там не прибавилось», — сказала она, не в силах остановить бесконечный проигрыш в памяти нелицеприятной сцены в директорском кабинете. «Сколько раз она уже критиковала себя задним числом?» «Как думаешь, я переусердствовала?» Морган вспомнила, как схватил ее Уоррен Фокс, его мерзкий запах, синяки, которые он оставил на ее руке. Инцидент с Эспозито обошелся без таких последствий, но помощник прокурора тоже пытался ее запугать. Морган прикоснулась к шее, на которой 2 месяца назад руки Тайлера Грина оставили кольцо синяков. А теперь ей приходилось гадать, преследует ли ее именно он или кто-то другой. Неужели сегодняшний инцидент с Эйвой так задел ее за живое, что она позволила своим эмоциям взять над собой верх? Дед фыркнул. «А что, тебе надо было оставить все как есть, лишь бы угодить директору и учительнице?» «Нет, Притянула руку к пачке писем на рабочем столе Морган. «Я не собираюсь лебезить перед школьной администрацией, которая предпочитает не решать проблемы, а заминать их. И я уверена, хулиганская натура Брета еще проявит себя. Но он вряд ли теперь выберет своей мишенью Эйву». В тоне деда прозвучало удовлетворение. «Если только не будет носить подгузники». «Мне предстоит водить дочерей в эту школу еще 9 лет», — сказала Морган. «Они теперь, наверное, считают меня возмутительницей спокойствия. А может, твоя реакция побудит их пересмотреть методы разрешения подобных конфликтов между детьми?» «Может быть», — поддакнула деду Морган. «Хотя сама так не думала. Но я ужасно разозлилась. Действительно разозлилась. И утратила над собой контроль. А я ведь взрослый человек. Только все это... реально меня взбесило. Когда кто-то делает больно твоему ребенку, ты, естественно, бросаешься его защищать, как медведица своих медвежат». Дед скрестил свои руки. «Теперь они знают, что с тобой или Эйвой лучше не связываются. Что в этом плохого?» Морган просмотрела почту, в основном мусор, она отложила его в сторону. На столе рядом с конвертами стояла низенькая коричневая коробочка. Наверху были напечатаны адрес и имя Морган, но обратного адреса указано не было. «Что это?» Дед вытянул шею, взглянул на посылку. «Со слов Джанны, ее принесла соседка. Сказала, что кто-то оставил эту коробку на ее крыльце сегодня днем. Наверное, служба доставки перепутала адреса. На посылке нет ни почтовой марки, ни штрих-кода. Инстинкты Морган забили тревогу». Дед тоже обеспокоился. «Верно, мне следовало обратить на это внимание. Не прикасайся к ней. Лучше вызвать Стеллу. Давай не будем забегать вперед, там может оказаться все что угодно». Морган прошла к стулу у входной двери и достала из своей сумки пару виниловых перчаток. Вернувшись на кухню, она взяла ножницы и перерезала ленту на кромке коробки. А раскрыв ее, обнаружила фотографии, завернутые в скомканную коричневую упаковочную бумагу. Морган вынула их из коробки, на первом снимке она была заснята выходящей из здания суда. Фотограф явно следовал за ней, другие фото запечатлели ее, пересекающей парковку и садящейся в свой минивэн. Потом последовали снимки, на которых она уже подъехала к дому, вылезла из машины, переступила порог и оказалась в объятиях своих дочерей. «Мои дети». По коже Морган побежали мурашки. В груди похолодело, руки затряслись. От осознания того, что ее преследователь наблюдал и за ее маленькими дочками, Морган охватил неподдельный ужас. Но дети явно не были фокусом ненависти того человека, который отправил эту посылку. На каждом снимке кроваво-красным крестом было перечеркнуто лицо Морган. Некоторые линии даже поцарапали фотографии, как будто рука, державшая фломастер, водила по снимкам с такой силой, что рисковала его сломать. А на последнем фото размером 8×10 дюймов было только лицо Морган. И вместо красного креста его пронзали дырки от пуль, словно его кто-то использовал для учебной стрельбы. Внизу снимка было оттиснуто предназначавшееся ей послание: «Расплата будет суровой».